Моя комната вся увешана фотографиями в рамках. Ну так уж сложилось, любит у меня мама вешать фотки на стены. Да и не только. Они на столах, на полках, рядом с телевизором. И в общем, по всему дому развешана история нашей семьи. Несколько дней назад я стала замечать странные вещи. Сижу я как-то за компом, кофе пью, дома никого. Приятную тишину прервал дикий грохот из кухни. Собака разразилась лаем. Выйдя на кухню, я увидела лежащую на полу разбитую рамку. Но я все списала на расшатавшийся гвоздь. Убрала фотку, выбросила стекло. Идя обратно, мне показалось странным, что собака пристально смотрела в окно и рычала. Да ну фиг с ней, что с нее возьмешь? Птицу видела небось. Когда я села опять за комп, монитор был выключен. Странно, я ведь его не выключала. Вы знаете, да, что в темном мониторе хорошо видно ваше отражение. Так вот, пока он не загорелся, я увидела там себя. Но позади кто-то стоял. Я резко дернулась, сзади никого. Экран загорелся. Спала я плохо. Мне все время казалось, что за окном за мной кто-то наблюдает. Или даже не за окном, а из самого окна. Да и собака спать мешала, все время рычала на что-то. На следующий день вечером разбилась еще одна рамка. Но только та, что стояла на полке, просто так упала. Я ничего не понимала, как она могла упасть, стоя прочно на ровной поверхности. Фотография лежала изображением вниз. Когда я ее перевернула, господи, никому не пожелаю такого увидеть. Там была ужасная тварь, которая вся измазана в крови и поедающая чьи-то головы. Я откинула фотку, и меня чуть не вырвало. На мой крик прибежала мама. Она увидела меня всю бледную, забившуюся в угол. «Не поднимай ее!» – кричала я. «О чем ты? Что с тобой?» Мама посмотрела на фотографию. И после, с недоумением на меня, я увидела у нее в руках совершенно обычную фотографию нашей семьи. «Такого не может быть! Я совершенно точно видела там эту ужасную тварь!» Мама напоила меня успокоительным, и я легла спать. Всю следующую неделю я постоянно ощущала на себе тяжелый взгляд из оконных и рамочных стекол. Я знаю, они следят за мной. Они не за стеклами, они в них самих. Они там живут. Я не знаю, что им от меня надо. Мама не верит. И в любом отражении я вижу, как там мелькают силуэты. Тени. Мне очень страшно. Сегодня, когда я проходила мимо зеркала, я нечаянно заглянула в него. Лучше бы я этого не делала. Там была не я. Девушка, похожая на меня, странно улыбалась зубами, залитыми кровью. Она не повторяла мои движения, как обычно делает ваше отражение. Она точно жила своей жизнью. Ее руки были будто облитые кислотой. На них не было кожи. Я в панической истерике разбила стекло. Потом все помутнело, и я упала. Очнулась на полу с перерезанными руками. Осколки зеркала лежали вокруг меня. В голову резко ударил шум, а затем какие-то голоса. Много голосов. Они просто меня оглушали. Закрыв уши, я пыталась встать. С трудом сделав это, я осмотрелась. Боже, Анон, не дай бог тебе пережить это. Все люди, что были на фотографиях в комнате, смотрели на меня. Все глаза были уставлены на меня. Даже картинки на тетрадках и прочая хрень смотрела на меня. Я упала и от жуткого страха истерично забилась в угол. Очнулась я примерно через 3 часа. Резко окинув взглядом комнату, я увидела, что фотографии стали такими, как и раньше. Еле двигающимися коленками я поплелась к компу и печатаю сейчас здесь все, что со мной произошло. Я не знаю. Они до сих пор следят за мной из стекол. Они не выпускают меня. Я боюсь даже пойти к дверному глазку, потому что знаю, они только этого ждут. Ждут, пока я подойду к ним слишком близко.